Когда Страйк позвонил Райану Мёрфи и поделился информацией о братьях Пич, а именно, что младший Оливер Пич — участник игры Дрека, а Чарли Пич, скорее всего, тот человек из паба, который пытался завербовать Уолли Кардию, то в ответ на свою любезность получил громогласное «Твою мать!» «Ваши знакомые?» «Мы опрашивали обоих месяца три назад», — сообщил Мёрфи. Услышав, как хлопнула дверь, Страйк предположил, что Мёрфи ушел с телефоном в какое-то укромное место. «Они оба состоят в братстве Ультима Тули. Полагаю, вы слышали о братстве?» «Пристанище одинистов и репатриации евреев?» «Совершенно верно. Но мы не нашли никаких доказательств их связи со взрывами или интернет-преследованиями. Выходит, они сидели в той чертовой игре, да?» «Оливер, да», — сказал Страйк. «Не могу сказать точно насчет Чарли, но я бы не исключал такой возможности, потому что два модератора ушли из игры сразу после того, как Оливер упал на железнодорожные пути. По сведениям Робин, эти модераторы приятельствовали». «Наш человек несколько недель торчал в той игре, но они ничего таки не заподозрили. Это правило об анонимности оказалось весьма кстати». «Оно могло быть создано специально под террористов», — согласился Страйк. Два дня спустя Мёрфи перезвонил Страйку с хорошей новостью. Старшего из братьев Пич Чарли еще раз допросили, предостерегая от дачи ложных показаний. «Он все отрицает», — поделился Мёрфи. «Добровольно передал свой ноутбук и телефон, а там ничего подозрительного не оказалось. У него наверняка есть другие девайсы, только спрятаны получше. Парень умен, кем бы он там ни был». «Кто-нибудь говорил с Оливером? Он кажется мне слабым звеном. Было бы до нельзя глупо использовать анаграмму собственного имени». «Он все еще в больнице, и врачи не разрешают его допрашивать. Ему пришлось сделать срочную операцию, чтобы остановить кровотечение. Их старик собрался в отставку. Ходило много разговоров о друзьях в высших эшелонах власти и судебных исках». «Держу пари, что все так и было», — кивнул Страйк. «Странный ублюдок этот их отец, и жена выглядит как мумия. В любом случае, я буду на связи. Должен признать, ваша помощь в этом деле просто неоценима. Кстати, с девушкой все в порядке», — добавил Мёрфи. «Она была на волосок от гибели». «Робин? Да, она в порядке. По моему указанию, отсиживается дома». «Наверное, сейчас это разумно», — одобрил Мёрфи. «Ну, передайте ей мои наилучшие пожелания». «Будет сделано», — заверил его Страйк, но забыл об этой просьбе, как только закончил разговор. После того, как имя Робин стало известно средством массовой информации, телефон в офисе разрывался от звонков с просьбами дать интервью о ее поступке на станции. По указанию Страйка, на все запросы Пат отвечала одним и тем же заявлением. «Мисс Эллокотт была рада помочь в спасении мистера Пича, но не намерена давать дополнительных комментариев». Хриплый голос Пат заставил некоторых журналистов предположить, что они разговаривают со Страйком, и они настаивали на том, что Робин, а также Мохаммед Мо Назар, достойны гражданских наград за храбрость. Страйк не был удивлен, но был раздосадован тем, что в публикациях об этом инциденте слишком много места занимали фото симпатичной молодой белой женщины. Ему оставалось лишь надеяться, что допрос Чарли Пича заставит активистов террористической группировки снизить на время их активность, а потом, возможно, и забыть о возмездии агентству. Да к тому же в среду у агентства, так долго ждавшего хоть какого-то продвижения в текущих расследованиях, внезапно забрезжили прорывы сразу по двум делам. Во-первых, экономка с Саут-Одли-Стрит провела очередную тщательную уборку в поисках оборудования для наблюдения и на сей раз извлекла черную камеру с объективом «Рыбий глаз». Не сумев обнаружить механизм, который ее выключал, она положила камеру в сумочку и взяла с собой в ресторан, где ее ждал Пальцы под негласным наблюдением Натли. И мало того, что Пальцы пригласил на обед экономку, это было очень подозрительно для человека, чей круг общения обычно состоял из детей олигархов. Этот богатенький сынок взял сумочку экономки и сумел выключить камеру прямо внутри сумочки, на ощупь, не засветив перед камерой лицо. «Так что она явно в этом замешана», — подытожил Натли, когда позвонил Страйку сообщить о том, что произошло. Его голос, как обычно, звучал чрезвычайно самодовольно. Страйк старался не раздражаться, выслушивая очевидные факты, и слова Натли «Мы должны и к ней кого-нибудь приставить» не облегчили ему задачу. «Хорошая идея», — сказал Страйк, стараясь скрыть рвущиеся наружу саркастические интонации. «Что ж, отличная работа, Натли, сейчас самое время что-то предоставить клиенту». Час спустя из Хэмпстеда позвонил Барклай. «Парня Апкотов можно исключить». «Как узнал?» «Просто проследил за ним до аптеки и обратно. Ни телефона, ни айпада, руки в карманах всю дорогу туда и обратно. А Робин говорит, что весь последний час Анами был активен в игре». «Ты прямо вовремя», — воодушевился Страйк и начал рассказывать о результатах утренней слежки за пальцами. «Так что я выяснил клиенту домашний адрес экономки, и ты сможешь переключиться на нее». Новые события настроили Страйка более оптимистично, и это помогло ему пережить свидание с Мэдлин в четверг вечером. От его внимания не ускользнуло, что рядом с ней он начинает считать часы до окончания встречи, хотя всего несколько коротких недель назад их свидания были желанным отвлечением от постоянной, господствующей над всем работы. Сексом он был по-прежнему доволен, но уделять ей больше внимания вне постели становилось все труднее, потому что основная часть его сознания была захвачена проблемами, которыми он не мог с ней делиться. Если Мэдлин и почувствовал это легкое отстранение, то не подала виду. При Страйке она по-прежнему воздерживалась от алкоголя. Всю неделю Страйк и Робин ни разу не пересеклись в офисе. В субботу они должны были встретиться в гараже, где Страйк держал свой БМВ, и отправиться в лондонский центр травм спинного мозга допросить Джоша Блэя. Под весенним солнцем Страйк шел к месту встречи, когда зазвонил его мобильный. Вызов был переадресован с офисного телефона. «Страйк?» «Здравствуйте!» Приветствие прозвучало глубоко и звучно, и на секунду или две Страйку показалось, что это снова звонит неизвестный с измененным голосом, советовавший откопать Эдди Лэдвелл. «Это Грант Лэдвелл». «О!» — слегка удивился Страйк. «Чем могу помочь?» «Хотелось бы узнать, есть ли какие-то подвижки по делу». Он говорил почти сердито, как будто Страйк что-то обещал, но так и не выполнил. Грант был родственником жертвы, но услуги агентства он не оплачивал, так что не имел никаких прав на обиженный тон и вообще на звонок в выходной день. «Я полагал, что Алан Йоман и Ричард Элгар будут держать вас в курсе», — сказал Страйк. «Насколько я слышал, успехи в расследовании весьма незначительны», — продолжал Грант. «Я бы так не сказал», — ответил Страйк более вежливо, чем, по его мнению, заслуживал тон собеседника. «В общем, я подумал, не могли бы мы поговорить с глазу на глаз. За последнее время произошло несколько событий, которые я хотел бы обсудить. В любом случае, как ближайший родственник Эдди, я хочу знать, что тут творится». Страйк с удовольствием поставил бы этого человека на место, напомнив, что клиент агентства не Грант Лэдвелл. Но сдержался. Его заинтересовало упоминание неких событий. Он согласился встретиться с Грантом в среду вечером в ресторане «Ружье» в Докленде. Это было недалеко от места работы директора нефтяной компании. «Слегка нахально», — прокомментировала это Робин, когда Страйк рассказал ей, что Грант просит о встрече. «Держу пари, его взбесил вчерашний твит Анами. Вот почему сегодня он позвонил тебе». «Вполне может быть», — согласился Страйк. После периода относительного бездействия Анами сообщил фанатам в Твиттере, что студия «Маверик» намерена внести довольно существенные изменения в облик Харти в будущем фильме. Анамия. «Плохие новости, фанаты ЧЧС. Маверик хочет превратить Харти из сердца в человека, а Хряк и Толстуха им это позволяют. Так, хватай бабки и вали. 20.40, 29 мая 2015 года. Твит вызвал предсказуемый взрыв оскорблений со стороны чернильно-сердечных фанатов, которые обвинили Лэдвелла в жадности и предательстве, а затем пригрозили бойкотом и физической расправой. Обнародовали место работы Гранта, фотографии со страницы Heather в Facebook обезобразили и в таком виде распространили в сети. А ученик Липина выразил надежду, что их ребенок родится мертвым. Робин наблюдала за вспышкой гнева в режиме реального времени и тем утром успела проверить аккаунты Гранта в Твиттере и Heather в Фейсбуке. Обе страницы были теперь закрыты. «Думаешь, в Маверик в самом деле планируют сделать Харти человеком?» — спросила Робин Страйка. «Как правило, Аномия верно предсказывала развитие событий, касающихся чернильно-черного сердца», — заметил Страйк. «Это означает, что его источник инсайдерской информации не иссяк». Некоторое время они ехали молча, пока Страйк не произнес. «Ты читала отчет Дева о Росси и его дочерях?» «Да», — кивнул Робин. «Бедные дети». «Ага. Конечно, чисто по-человечески. Я не желаю, чтобы Росс делал это снова. Но если такое повторится, то хотелось бы, чтобы все засняли на видео. Пара подобных инцидентов дала бы мне серьезные рычаги воздействия». Робин подумала, но не спросила вслух, как Страйк намеревался использовать упомянутые кадры, если ему удастся их раздобыть. Отнесет ли он это прямиком Россу или передаст Шарлотте, чтобы помочь ей выиграть дело об опеке? Они ехали примерно час, пока не выехали на участок дороги, вдоль которого были высажены деревья. Наконец, Робин свернула на парковку больницы и сразу у входа заметила группу из четырех человек. Было похоже, что они ссорятся. И действительно, как только Робин припарковалась и заглушила двигатель, пронзительные голоса стали слышны даже через закрытые окна машины. «Это Катя и Флавия?» — спросила Робин, вглядываясь через лобовое стекло в женщину с волосами мышиного цвета, одетую в мешковатое серое пальто. «Точно», — сказал Страйк, отстегивая ремень безопасности и не сводя глаз с группы. «А другие двое — Сара и Киан Нивен». «Ты шутишь?» «Не-а. Похоже, идет борьба за право навестить Блэя». «Но зачем Катя привела Флавию?» — задалась вопросом Робин. 12-летний ребенок выглядел совершенно несчастным. «Может, Иниго решил, что она опять заразна?» Когда они вышли из машины, голоса трех женщин стали еще громче. Все они старались перекричать друг друга, и разобрать, о чем речь, не получалось. «Идем», — произнес Страйк, и, не дожидаясь ответа, направился к спорщицам, чтобы разобраться, что происходит. Когда Страйк и Робин оказались в пределах слышимости, Катя с покрасневшим лицом кричала: «Он не желает ее видеть!» «Кто сказал?» — завопила Кеа, опираясь на свою палку. «Ты ему, блин, ни мать и ни жена! Иди и спроси Джоша, чего он хочет!» «Мы приехали из Норфолка», — добавила Сара. Сегодня она была одета в пурпурное платье, такое же бесформенное, как пальто Кати. «Нам сказали, что он уже в состоянии принять посетителей». «Так сначала надо было позвонить мне!» — яростно воскликнула Катя. «Он уже пригласил на сегодня посетителей, людей, которых он хочет видеть! А вот и они!» — торжествующе крикнула она, обернувшись на звук шагов Страйка и Робин. «О боже, нет!» — выпалила Кеа, не сводя глаз со Страйка. «Только не он!» Робин никогда не видела Кеа вживую и теперь с интересом смотрела на нее. Девушка была одета в светло-голубой свитер и джинсы. Ее черные волосы блестели в лучах весеннего солнца, а фарфоровая кожа и алые губы почти не нуждались в макияже. В одной руке Кеа держала конверт, в другой сжимала трость. «Доброе утро», — поприветствовал их Страйк, переводя взгляд с Кеа на Сару. «О боже, боже!» — Кеа заливалась слезами. «Я не могу в это поверить!» Когда Катя и Сара снова начали кричать друг на друга, из здания вышел невысокий, хмурый, седовласый мужчина в синей медицинской форме. «Леди, я могу попросить вас вести себя потише? Пожалуйста». Катя и Сара испуганно замолчали. Окинув взглядом каждую из женщин по очереди, а затем бросив суровый взгляд на Страйка, как будто давая понять, что единственный мужчина в группе должен лучше следить за порядком, он снова исчез внутри. «Джош ожидает мистера Страйка», — сердито прошептала Катя. «Так что вам лучше уйти». Все еще всхлипывая, Кеа протянула конверт. «Тогда не могли бы вы, пожалуйста, по крайней мере, передать...» «Я не буду ему ничего передавать!» Катя попятилась, как будто письмо было пистолетом. «Ради бога, вы не можете отказаться отдать ему записку!» — горячо воскликнула Сара. «Пожалуйста!» — всхлипнула Кеа и шагнула к Кате, опираясь на палку. «Пожалуйста, просто передайте ему мое письмо!» «Ладно», — коротко отрезала Катя, выхватывая конверт из рук Кеа. «Может, зайдем внутрь?» — добавила она, обращаясь к Страйку и Робин. Они последовали за Катей и Флавией через стеклянные двери. Робин обернулась и увидела, как Сара и Кеа развернулись и медленно направились к своей машине. Сара обняла дочь за плечи, но Кеа стряхнула ее руку. «Какая наглость!» — зло говорила Катя, направляясь по коридору к палате Джоша. «Наглость с их стороны! Слава богу, я была здесь!» «У тебя снова простуда?» — тихо спросила Робин у Флавии, потому что девочка только что высморкалась. «Нет», — ответила Флавия. «Я...» «Она совершила большую глупость», — вмешалась Катя, прежде чем Флавия успела закончить, «которую ей велено было не делать». «Это было не... Флавия, тебе не разрешали принести щенка домой», — огрызнулась Катя. «Я не хочу больше слышать ни слова о папе или Гасе, или собаках, или что все несправедливо, ты меня слышишь?» «Ты всегда на стороне Флавия», — прорычала Катя, на мгновение обернувшись и посмотрев на дочь, после чего сказала Страйку. «Мне пришлось взять ее с собой, Иниго в ярости». Пока Катя, явно хорошо знакомая с каждым изгибом и поворотом на пути к палате Блея, вела их вперед, Флавия обиженно, хотя и тихо произнесла. «Я постоянно хожу по больницам». «Правда?» — спросила Робин, которой было адресовано это замечание. Она и Флавия отстали от своих спутников. «Да. Однажды, когда у Гаса были проблемы с кожей, ему пришлось лечь в больницу, а на следующий день заболел папа, и его тоже госпитализировали. Но в разные больницы. Папина гораздо лучше по сравнению с той, где лежит Гас. Частная. А Гас обычно ходит в государственную». Флавия тихонько добавила. «Мне было так хорошо, когда их обоих не было дома». Робин не смогла придумать подходящего ответа и поэтому промолчала. «Я могла смотреть по телевизору то, что мне нравилось. В новостях я увидела историю о мужчине из Америки, который устроил массовую стрельбу от того, что не смог ни одну девушку заставить заняться с ним сексом». «Как будто мало того, что она бомбардирует его письмами, которые вызывают у него стресс», — говорила Катя Страйку. «Надо было явиться лично». «Мне хотелось сделать школьный проект о том человеке, который стрелял в девочек, но мама сказала, что это невозможно. Папа считает отвратительным, что я узнала о том человеке и что мама этому не воспрепятствовала. Но...» Флавия бросила прищуренный взгляд на спину матери. «Она весь вечер разговаривала по телефону с Джошем, так что ей было все равно, что я смотрю». Робин, у которой сложилось впечатление, что Флавия отлично понимает, что происходит у них дома, хранила дипломатическое молчание. Впереди Катя говорила. «Просто беспокоюсь, что однажды днем меня здесь не будет, и она прорвется силой». «Мама с папой поссорились сегодня утром», — очень тихо сказала Флавия, настороженно поглядывая на спину матери. «Папа считает, что и так очевидно, кто такой Анамия. А мама говорит, что это не может быть правдой, и просто ужасно, что он говорит такое». «Правда?» — спросила Робин, стараясь говорить небрежным тоном. «И кто?» Но она замолчала. Катя внезапно остановилась рядом с большим мусорным ведром, стоявшим в нише коридора, с дикой злобной гримасой разорвала письмо Кеа пополам и бросила его внутрь. «Вот так!» — сказала она и снова двинулась в путь в сопровождении Страйка. Робин и Флавия замыкали шествие. «Я думала, что уничтожать почту незаконно», — заметила Флавия. «Хм, наверное, это касается только того, что проходит через почтовое отделение», — предположила Робин. Ее мозг быстро работал. Через несколько шагов она остановилась. «Вот черт!» — крикнула она вслед Страйку и Кате. «Извините, я оставила свои записи в машине!» «Что ж, тогда лучше вернись за ними», — отреагировал Страйк, поворачиваясь и внимательно глядя на нее. «Хорошо. Какой номер палаты Джоша?» — спросила Робин у Кати. 51, — с озабоченным видом ответила Катя. «Но, по правде говоря, они разрешают не больше двух посетителей одновременно. Я не знала, что вы оба собираетесь прийти. Я думала, они не будут возражать насчет Флавии, ведь она совсем ребенок». «Давайте я останусь с Флавией, а вы с Кормораном войдете», — предложила Робин, искренне надеясь, что Катя согласится. Ее очень интересовало, что же Иниго думает об Анамии. Сначала Катя решила согласиться на предложение Робин, но, посмотрев на дочь, на Робин, снова на дочь и, вероятно, представив последствия разговора Флавии и Робин наедине, сказала: «Нет, я не могу просить вас о таком, это было бы не тактично. Нет, я останусь с Флавией, но сначала зайду с Кормораном, чтобы Джош знал, я рядом, если ему что-нибудь понадобится». «Хорошо, тогда я возьму свои записи из машины и догоню вас», — ответила Робин. «Можно мне пойти с вами?» — с надеждой спросила Флавия, но Катя резко ее осадила. «Нет, ты останешься со мной». И Робин вернулась к мусорному ведру, куда Катя сунула письмо Кеа. В нем была щель, как в почтовом ящике, достаточно широкая, чтобы просунуть руку. Но, к сожалению, коридор был далеко не безлюден. Туда-сюда сновал медицинский персонал и посетители. Робин осмотрелась вокруг, убедилась, что за ней никто не наблюдает, достала телефон из кармана и бросила его в мусорное ведро. «О, черт!» — громко воскликнула она, изображая раздражение. «Все в порядке?» — спросила проходившая мимо медсестра, которая везла мужчину в инвалидном кресле. «Шла и вместе с мусором случайно выкинула свой телефон», — пояснила Робин, смеясь и засовывая руку. «Мой Шурин однажды проделал то же с почтовым ящиком», — понимающе ответила медсестра. «Не могу его нащупать», — солгала Робин, роясь в мусорном ведре. «О, вот он!» Она подождала, пока медсестра скроется из виду, затем достала свой телефон и две половинки письма Кеа и положила их в карман. Робин пошла уже знакомым путем к палате Джоша, увидела женский туалет и зашла туда. Запершись в кабинке, она сложила разорванные половинки письма вместе и прочла. «Джош Линкс, я правда надеюсь, что увижу тебя сегодня и передам это тебе, потому что не уверена, что у меня хватит сил сказать все лично. Если я увижу тебя, то, скорее всего, просто не выдержу. Понимаю, как жалко это выглядит. Не знаю, получал ли ты другие мои письма. Я думаю, что если ты их читал, то ответил бы. Может, Катя их порвала, а ты даже не знаешь, что я пыталась с тобой связаться? Я знаю, она думает, что я злодейка. Или это говорит моя ненависть к себе? С тех пор, как это случилось, я не могу ни есть, ни спать. Я бы покончила с собой прямо сейчас, сию минуту, если бы тебе от этого стало лучше. Иногда мне кажется, что я и правда должна это сделать. Я говорю так не для того, чтобы сделать тебе хуже. Просто не знаю, как долго еще смогу жить с такой болью. Меня допрашивал частный детектив. Он утверждал, что ты хотел, чтобы я поговорила с ним, и я согласилась. Он был так напорист, что когда я пришла домой, меня вырвало. Но я все-таки сделала это, потому что так хотел ты. Честно говоря, я чувствую, что если бы мы могли вернуться в прошлое, и ты мог бы немного лучше узнать меня, ничего этого никогда бы не случилось. Все пошло наперекосяк, когда ты переехал в Нортгроув. Эта цитата на окне, украденный рисунок и все прочее, Анамия должен быть кем-то оттуда. Но ты никогда не хотел верить, что то место притягивало неприятности именно из-за нее. Ходит масса слухов о твоем состоянии. На протяжении всего разговора детектив, кажется, пытался запугать меня, так что он мог солгать о твоем параличе, чтобы заставить меня говорить. Я надеюсь, что так и есть, хотя слышать такое было ужасно и, честно говоря, вызвало у меня такую тревогу и слабость, что я снова начала наносить себе повреждения. Не знаю, что еще сказать, кроме того, как долго ты не видел меня настоящую из-за моей злости и обиды. Если достаточно долго мучить животное в клетке и загонять его в угол, оно нападет в ответ и не будет в этом виновато, это правда. Я не имела в виду ничего из того, что сказала по телефону той ночью. Я просто была так счастлива увидеть, что высветился твой номер. А потом, когда ты сообщил о вашей встрече на следующий день, я, честно говоря, почувствовала, будто мое сердце разрывается. Это казалось таким жестоким — позвонить мне и сказать, что встречаешься с ней там. Любой бы почувствовал то же, что и я, но я никогда не желала смерти ей или тебе. Это просто моя боль выплеснулась наружу. Я очень-очень надеюсь, что у тебя все хорошо. Что бы ни случилось, буду я жива или мертва, когда ты выйдешь из больницы, помни, как сильно я любила тебя, и постарайся вспомнить меня настоящую. Кики. Робин дважды перечитала письмо, положила его обратно в карман и снова отправилась в путь. Флавия стояла, прислонившись к стене напротив палаты Блея, и играла на своем мобильном, когда появилась Робин. Она выглядела угрюмой, но, заметив Робин, немного оживилась. «Ты возвращалась за письмом Кеа в мусорном ведре?» — поинтересовалась она. «Нет», — улыбаясь, солгала Робин, — «просто за своими записями». «Тебе придется подождать, пока мама не выйдет, потому что у него могут быть только двое посетителей одновременно», — напомнила Флавия. «Верно», — сказала Робин. «Так ты расскажешь мне, кто, по мнению твоего отца...» Дверь открылась, и появилась Катя. «Вы можете войти», — она приглушенным голосом обратилась к Робин. «Я отведу Флавию на полчаса в кафе, но если я понадоблюсь Джошу, вы мне позвоните, хорошо?» «Да, конечно», — заверила ее Робин. Когда она толкнула дверь палаты Джоша Блея, то услышала, как Флавия говорит своей матери. «Почему я не могла остаться с Робин?» «Заткнись, Флавия». Узри агонию в том самом сокровенном уголке сердечном, где восседает раскаяние зловеще. Фелиция Хеммонс, Арабелла Стюарт. В небольшой палате, выходившей окнами на юг, было чересчур душно, как обычно бывает в больницах. На прикроватной тумбочке стояло несколько открыток с пожеланиями скорейшего выздоровления, а рядом болтался слегка сдувшийся золотой гелиевый шарик. За те несколько минут, что Страйк пробыл в палате Джоша, он почувствовал себя так, словно перенесся обратно в Селли-Оук, в военный госпиталь, где проходил лечение после того, как ему оторвало ногу в Афганистане. Джош Блей сидел в инвалидном кресле, одетый в пижаму. На его ногах были с виду новые темно-синие тапочки, а руки неподвижно лежали на подлокотниках. Перед ним, на подносе, прикрепленном к инвалидному креслу, лежал его телефон. Безучастное, замкнутое выражение лица Блея было знакомо Страйку. Он раньше уже встречал людей, чье внимание было сосредоточено на своем внутреннем мире, а все душевные силы были направлены на попытки приспособиться к странным новым реалиям жизни. Возможно, и у самого Страйка было такое же выражение лица, когда ночами он лежал, охваченный фантомной болью в потерянной навсегда голени, и размышлял о своей разрушенной военной карьере. Теперь, когда свисавшие ниже плеч волосы Джоша были очень коротко подстрижены, его высокие скулы и квадратная челюсть, большие голубые глаза под прямыми темными бровями и тонко очерченный нос и рот казались еще более эффектными. Неумолимый солнечный свет, льющийся в комнату, едва рассеивался опущенными кремовыми жалюзи и обнажал недавно заживший шрам от трахеостомы на шее Блея. Под его глазами залегли багрово-серые круги, придававшие коже вялость и тусклость, ассоциировавшиеся у Страйка с горячкой. «Это Робин, мой деловой партнер», — сказал Страйк, когда она села рядом на пластиковый стул, стоявший напротив Джоша. «Добрый день», — поздоровалась Робин. «Ладно», — пробормотал Джош. «С записями все в порядке?» — спросил Страйк Робин, прекрасно зная, зачем она вернулась. «Да», — ответила Робин, — «но не думаю, что они нам понадобятся». «Логично», — заметил Страйк и, повернувшись к Джошу, спросил. «Простите, что вы говорили?» «Да, моя парализованная сторона сохранила чувствительность», — медленно произнес Джош, словно слова были тяжелыми, и он вытаскивал их из огромной глубины. «Но та сторона, которой я могу шевелить, онемела. Ничего не чувствую. Врачи говорят, могут быть небольшие улучшения, но я никогда, никогда не вернусь к нормальной жизни». «Что ж, повреждение нервов — странная штука», — сказал Страйк. «Пройдет немало времени, прежде чем спадет отечность. На то, чтобы состояние моей ноги пришло в норму, ушло 2 года. Вероятно, и вам потребуется больше времени, чтобы узнать, какие функции сохранились». Джош ничего не ответил. «Итак», — Страйк достал свой блокнот, — «поговорим об аномии». «Он вонзил в меня нож». Джош говорил спокойно, в его словах была уверенность в своей правоте. «Что заставило вас так думать?» «Его слова, которые он прошептал после того, как совершил нападение», — сказал Джош. «Не волнуйся, я обо всем позабочусь», — процитировал Страйк. «Именно. К тому же...» — Джош глубоко вздохнул. «Он предупреждал меня, что собирается что-то сделать, но я проигнорировал это». «Что? То значит, он предупреждал вас?» «Все здесь», — произнес Джош, указывая взглядом на телефон, лежащий на подносе. Его руки при этом оставались неподвижны. «Пароль 2 6 2 7 5 2. Если открыть галерею, увидите папку под названием «Аномия». Робин взяла мобильный, включила его и принялась искать папку. «Уже несколько лет он шлет мне личные сообщения в Твиттере», — продолжил Джош. «Эд советовала мне заблокировать его. И Йомен тоже. Но мне не нравится, когда указывают, что я должен делать. Поэтому я проигнорировал их советы». Его остекленевшие от жара голубые глаза впились в Страйка. «Вот такой я засранец». «Не нахожу тут никакого преступления», — заметил Страйк. «Ко всему прочему, я полностью поверил дерьму, которое наговорила мне Ясмин. В том числе о той папке», — воскликнул Джош, все еще глядя на детектива, словно желая, чтобы Страйк осудил его. «Всей той чуши насчет того, что Эд — аномия». Множество сообразительных людей каждый день умудряются поверить в куда более странные вещи, рассудительно сказал Страйк. Те, кто составил это досье, весьма опытны. Они хорошо знают свое дело. Нашла, послышался голос Робин, который обнаружила папку, полную скриншотов. Скользя по плитке пола ножками стула с резиновыми наконечниками, Страйк придвинулся к Робин, чтобы можно было вдвоем читать сообщение, которое Анами отправлял Джошу в личке Твиттера. «Идея. Харти должен снова начать убивать. Пусть он нападает с ножом на туристов на кладбище. Забавный и непредсказуемый поворот». 15 августа 2012-го. «Идея. Запереть белизну обратно в гроб, если она продинамит Харти». 12 сентября 2012. «Дрэк мог бы хитростью заманить ее обратно внутрь. Используем его черты бога Трикстера. Белизна получит заслуженную награду за свое высокомерие». 12 сентября 2012. «Насчет Верди Гробс. Они достойны только одного упоминания. Лорд в гроб должен похоронить леди навсегда, замуровать ее в мавзолее и отправиться на поиски свежих костей. Хорошая, забавная реплика». 14 января 2013. «Идея. Новый персонаж. Мозг владельца Хартии покидает могилу. Макиавеллиевский персонаж, приятный контраст с Харти. Непрекращающийся баттл между рациональной и эмоциональной сторонами убийцы». 26 августа 13-го. «Ты портишь все, что делало эту историю хорошей. Перестань торговать ею. Сейчас как никогда нужны свежие сюжетные линии и новые персонажи. Посмотри предыдущие сообщения». 20 января 14-го. «Я тебе нужен. Я знаю, чего хотят фанаты». 18 марта 14-го. «Джош, я тебе нужен, если ты хочешь вернуть своих поклонников». 22 мая 2014-го. «Идея. От сердечного приступа на кладбище умирает старый бродяга и превращается в отвратительного призрака, который соперничает с Харти за белизну. Теперь Харти нравится ей гораздо больше, но он отвергает ее». 29 июля 2014-го. «Я полагаю, ты не так туп, как Ледвелл, но начинаю бояться, что ошибся». 19 сентября 2014-го. «Становится ясно, что ты не понимаешь чернильно-черное сердце, Джош. Я предлагаю тебе помощь в исправлении и улучшении игры. Такое предложение было бы неразумно упускать». 1 октября 2014-го. «Идея. В одной из серий мультфильма ты объявляешь об уходе Ледвелл, а на последних секундах эпизода появляется Анамия. Фанаты просто с ума сойдут от такого». 29 октября 2014-го. «Анамия — существо, которого боится даже Дрэк. Визуально посмотри на мой образ в игре. По сути, некое создание, похожее на пустоту, которое поглощает недовольных персонажей». 29 октября 2014-го. «Твои претензии на звание героя-творца рассыпались в прах. Я был готов поблагодарить тебя за идеи, которые в моих умелых руках могли бы дорасти до интереснейших сюжетов. Но ты предал фандом. И я понимаю, как ошибался, предлагая себя в качестве соавтора. Может быть, только один — Феоген». Древнегреческий правитель, вторая половина VII века до нашей эры. 12 ноября 2014-го. «Уясни одно. Сделка с телекомпанией станет концом. Я тебя предупредил». 10 февраля 2015-го. «Что означает это греческое слово?» — поинтересовалась Робин у Страйка. «Думаю, оно связано с героями архигетов». «Высшее должностное лицо в Спарте. — ответил Страйк, все еще просматривая скрины. «Древние греки, основавшие поселения или колонии». «Любопытный стиль сообщений», — отметила Робин. «Имеешь в виду его нарциссизм?» — спросил Страйк, в то время как лихорадочный взгляд Джоша метался между двумя детективами. «Отождествление себя с персонажем игры». «Да, все так. Но язык интеллектуальный и взрослый, верно? Ни ругательств, ни ребячества, использование того слова на греческом». «Ага, эти сообщения проясняют комментарии Ясмин о его образованности, не находишь?» Страйк взглянул на Джоша. «Это все, что вам присылала Намия?» «Нет», — сказал Блей. «И кое-что я не успел заскринить, но там было то же самое. Дерьмовые идеи для мультфильма». «Вы показывали эти сообщения полиции?» «Да», — подтвердил Джош. «И?» — уточнил Страйк. «Не думаю, что они восприняли это всерьез. Они зациклены на ультраправой группе». «Вы не против, если мы скопируем себе скрины?» — вежливо попросил Страйк. Джош кивнул, и Робин отправила папку с сообщениями о Намии на свой телефон. «Катя говорит, вы хотите найти того, кто сливает инсайдерскую информацию», — глухим голосом произнес Джош. «Вряд ли я могу с этим помочь. Я многое не помню. Что, когда... Большую часть из 5 последних лет я был или пьян, или под кайфом. Мы оба употребляли много дури. Иногда Эд также забывала, о чем уже рассказывала. Она вбила себе в голову, будто бы она Мия, это Себ, потому что она поделилась с ним, как придумала персонаж Белизна, прообразом которого стала ее бывшая соседка по квартире. Но она и мне говорила об этом, еще когда мы создавали героиню, и, вероятно, проболталась еще многим. Она тоже кое-что забывала», — патетически закончил Джош, и Робин почувствовал почти болезненный приступ жалости к нему. «По словам Кати, долгое время вы думали, что Анамия — это Брэм де Йонг», — подсказал Страйк. «Может, после прочтения тех сообщений вы сочтете меня идиотом», — вяло произнес Джош. «Но у Брэма IQ 140. Его тестировали в школе. Порой он ведет себя как 3-летний ребенок, но иногда, когда изменяет голос, можно подумать, что ему под 40. Вы слышали о его матери?» «Мы знаем, что она умерла», — кивнула Робин. «Ее убили», — уточнил Джош. «В Амстердаме». «Черт!» — одновременно выпалили Страйк и Робин. «Да, она была наркоманкой, занималась сексом, чтобы купить дурь. Брэму было около 6, когда ее не стало. Обычно она запирала его в своей комнате, когда приглашала мужчин. Клиент задушил ее и покинул квартиру. Брэм проторчал в спальне около 2 дней. Когда его тетя не смогла дозвониться до матери, она пришла и обнаружила тело и запертого в комнате Брэма». «Боже!» — тихо промолвила Робин. «Какой ужас!» «Да уж!» — Джош тяжело вздохнул. «Неудивительно, что у него отклонение. Когда я только переехал в Нос-Гроув, мне он казался забавным, но немного погодя, полагаю, это он поджег мою комнату, пока я спал, за день до того, как все случилось. Мариам обвинила меня. Она думала, что я обронил косяк. Я проснулся от криков людей, поливающих все водой, чтобы потушить пожар. Занавески были в огне. Мариам кричала, а я напился пива и закинулся дурью», — сказал Джош. «Так что я, понимаете, был сбит с толку происходящим. Я позволил Мариам выгнать меня, и как только оказался снаружи, в темноте, то как бы сложил 2 и 2 и понял. Брэм, это делает он». «Пытается убивать людей?» — спросил Страйк, внимательно наблюдая за Джошем. «Я не знаю, правда ли он хочет кого-нибудь убить», — ответил Джош ровным, безразличным голосом. «Похоже, ему просто интересно смотреть, как далеко он сможет зайти. Нильс, вероятно, мог бы остановить его, если бы попытался. Но это его не волнует. Не думаю, что он действительно хочет взять на себя ответственность за Брэма. Хотя говорила вам, что Брэм неделями шпионил за мной и Эдди через дыру в стене нашей спальни». «Говорила», — кивнул Страйк. «Вот это и натолкнуло меня на мысль, что он и есть Аномия. Когда мальчик жил со своей мамой, он наблюдал такое. Понимаете, маленький ребенок не должен был видеть этого. Он испорчен. При этом у него IQ на уровне гения, так что, да, я целую вечность подозревал Брэма, но в то же время это было бы слишком просто». Робин услышала, что у Джоша во рту пересохло. Она хотела предложить ему попить, но постеснялась. Стакан он бы не удержал и мог бы счесть ее предложение навязчивым. «Почему вы говорите, что это слишком просто?» — спросил Страйк. «Ну, если бы за всем этим стоял долбанутый пацан, который действительно не понимает, что делает, то было бы ясно, что это не один из наших друзей. Но это не Брэм ударил нас ножом. Та фраза, которую мне прошептали про «позабочусь обо всем», была слишком... Брэм бы так не сказал». «Почему же?» — настаивал Страйк. Джош снова уставился на детектива расфокусированным и растерянным взглядом, размышляя. Наконец он сказал: «Если бы Брэм вонзил в кого-нибудь нож, то только ради того, чтобы посмотреть, что будет дальше. Каково это — убивать кого-то, как это выглядит? Ради самого факта, а не ради захвата власти. Брэм не креативен. Нильс часто жалуется на это. Всегда приходится заставлять Брэма сесть что-нибудь сделать или нарисовать. Нильс считает, что искусство — это все». «Но в течение нескольких лет вы все же думали, что это Брэм оскорблял Эдди в интернете?» «Да, но это... это было похоже на эксперимент. Как отрывать крылья у мухи. Просто чтобы посмотреть, как далеко можно зайти. Но тот, кто напал на нас... когда ты хочешь взять на себя ответственность, тебе хочется созидать, верно? Брэм же просто хочет все разрушать». «Итак, пока это продолжалось, вы оба думали, что онлайн-преследование было лишь для того, чтобы посмотреть на страдания Эдди?» Последовала еще одна пауза, а затем, внезапно очнувшись от своего депрессивного оцепенения, Джош забормотал: «Не нужно говорить мне, что я дерьмо. Я сам знаю, что должен был заступиться за нее. Я знаю, что должен был послать Аномию подальше и заблокировать его. Полагаете, что, сидя здесь, я не думаю об этом день и ночь?» Прежде чем Страйк успел ответить, дверь палаты Джоша распахнулась, и, робко улыбаясь, внутрь просунула голову Катя. «Все в порядке?» — полушепотом спросила она. «Да», — выдавил Джош. «Тебе что-нибудь принести, Джоши?» «Нет, я в порядке, спасибо». «По виду у тебя горячка», — продолжила она. «Мне открыть?» «Нет», — повторил Джош. «Я в порядке». «Тогда принесу тебе воды со льдом», — решила Катя и вышла. Джош, чей румянец действительно стал ярче, чем в тот момент, когда детективы вошли в палату, взглянул на Страйка, который произнес: «Поверьте, я не виню вас за...» «Я знаю, что должен был так сделать». Дыхание Джоша было затруднено. «Теперь я это понимаю». Вновь появилась Катя, неся большой стакан воды со льдом, из которого торчали две соломинки. «Может, я все-таки помогу?» — наклонившись, предложила она, желая подержать стакан Джоша, пока он будет пить. Но тот покачал головой. «Я попью попозже, спасибо», — пообещал он. Катя снова ушла. «Катя невероятно», — после короткой паузы сказал Джош, как бы защищаясь и пытаясь предотвратить любое обсуждение их отношений. Указав на воду, Страйк спросил: «Вы хотите, чтобы я...» «Нет». Последовало напряженное молчание, нарушенное Робин. «В ночь перед нападением вы были у Кати, так?» «Верно», — подтвердил Джош. «Я пошел туда, потому что остался без денег, когда Мариам вышвырнула меня. Разбудил Иниго, поднялся наверх. Вы знакомы с Иниго?» «Да», — кивнул Страйк. «Он говорил вам, что я пустое место, не так ли?» — усмехнулся Джош. «По его словам, Иниго мог бы стать кем угодно. Художником, музыкантом, писателем. Как ни крути, он достиг бы уровня мирового класса, если бы только не заболел. Так что теперь сын должен реализовать то, чего не смог он. Вот потому-то, наверное, у бедняги хронические болячки». И он замолчал. «И?» — подтолкнул его Страйк. «Это не имеет отношения к делу. Я слишком много болтаю. Это всегда говорило, что я готов кому угодно все рассказать. Она считала, что Анамия был в курсе каждого моего шага, потому что я никогда не знал, когда пора заткнуться. Возможно, в чем-то она была права. Но я исправился, когда все стало более серьезно. Поначалу это было сплошное веселье, а потом нам пришлось вести себя по-другому». «И в чем разница?» — заинтересовался Страйк. «Это было... Мы больше не могли спрашивать идеи у фанатов, как было в начале. Отец одной 12-летки требовал денег. Говорил, что мы воспользовались идеей ребенка, хотя мы понятия не имели, мы даже не видели его комментарии. Все стало стремительно усложняться». «Что ж», — осторожно начал Страйк, — «сейчас нас интересуют люди, которые были близки к вам с Эдди и могли быть в курсе ваших идей и подробностей вашей жизни». «Я уже всех перебрал в своей голове». Теперь Джош уставился на поднос, стоящий перед ним. «Не могу поверить, чтобы кто-то из них так поступил с Эд». «Вы не можете припомнить никого, у кого был бы на нее зуб?» «Но...» Что бы Джош не собирался произнести, он сдержался. Страйк подумал, что Блей выбрал чертовски неподходящее время для тренировки своей осмотрительности. «Она нравилась Синего?» — спросил Страйк, и Джош удивленно поднял глаза. «Я не про то, что она Мия — это Иниго». Джош сконфуженно улыбнулся. «Я хотел сказать, он ведет себя как засранец по отношению к Флавии». «Понимаю, мы стали свидетелями этого», — сказал Страйк, довольный тем, что Джош вовлекся в обсуждение. «А как думаете, почему?» «Полагаю, она не тешит его эго, в отличие от Гасса». «И как вы считаете, насколько Иниго верен жене?» — резко сменил тему Страйк. «Что?» «Вы услышали», — продолжал Страйк. «Если у Иниго есть любовница, этот человек представляет интерес для нашего расследования. Она могла узнавать подробности о мультфильме и об Эдди через него». «Я? О, вашу мать! Вы знаете о его девушке, да?» — забеспокоился Джош. «Расскажите, что вам известно, и мы сможем понять, есть ли для нас новая информация». «Я пытаюсь начать с чистого листа», — запинался Джош. «Пытаюсь держать свой рот на замке, чтобы больше не создавать проблем».